Глава 37. Вон он ждет нас в конце перрона. Чичо соскакивает с поезда со своим чемоданом на колесиках, мы за ним. Пикьо, Чичо. Они бегут навстречу друг другу и крепко обнимаются. Тип по имени Пикьо носит такую же, как у Чичо, черную майку, такую же серьгу в левом ухе, также зачесывает назад волосы и делает хвост, прихваченный черной резинкой. На нем широкие брюки, делающие его фигуру чуть стройнее, и кеды без шнурков. Короче, это зеркальное отражение Чичо. Чичо, похоже, гордится сходством. Это Пикьо, мой партенопейский брат. Примечание неаполитанский, конец примечания. Парень улыбается. Шутки в сторону, он бьет себя по груди. Вы тут типа дома, ни о чем не беспокойтесь. Энн смотрит на Пикьо с любопытством. Что он говорит? Не знаю. Мы смеемся, идем за ним следом, а через минуту уже сидим в его стареньком маджалоне белого цвета с откинутой крышей. Он ведет ничуть не лучше Чичо, два зигзага, и он обогнал все такси. Я сижу сзади, между Энн и Рейли, нас болтает из стороны в сторону. «Эй, да вы похожи друг на друга, как две капли воды!» Чичо оборачивается к нам. «Он здесь, в Неаполе, осуществляет мой франчайзинг». Я раз в неделю посылаю ему диски и все остальное. Пикьо тоже оборачивается. Но здесь с рынком гораздо сложнее. Такая конкуренция. Чичо обнимает его за плечи. Он это говорит, чтобы не делиться со мной комиссионными. То, что посылаю тебе я, тебе никто не сделает. Да ладно, с таким качеством. Пикьо снова поворачивается к нам. Он всегда так говорит. Я улыбаюсь, но вдруг замечаю опасность. «Да, только смотри на дорогу». Пикьо снова сел ровно и очень кстати. Он чуть не сбил парня на мотоцикле, пронесшегося через перекресток на красный свет. Пикьо ловко его объезжает, резко выруливая в сторону. «Все в порядке, Нико, вы со мной в полной безопасности». Энн и Рейли переглядываются и неодобрительно качают головой. Энн спрашивает меня. «А что, здесь мотоциклисты все без шлема ездят? Посмотри, вон там трое с ребенком». Пикьо снова оборачивается назад и весело кричит. «Люди, здесь компания насчет шлемов. Закончено, финиш, капут. Мы и так любим ветер в волосах, шум волн, запах моря». Чичо шутливо ударяет его кулаком в плечо. «Посмотрите-ка, у нас еще один поэт появился». Пикьо смеется. «Я этих иностранок...» Он подносит руку ко рту и собирает пальцы, как будто хочет послать воздушный поцелуй, но вместо этого сосет их... «Я их ем, даже если они сырые». Пичо и Пикьо хохочут, как ненормальные. А я при упоминании о новом поэте снова думаю о Валерии, потом о Фабиоле, обо всех их заморочках и, естественно, об Олесе. И о себе самом. Я так ничего и не понял. Беру телефон, но это ни к чему, там ничего нет, ни одного сообщения, кроме одного от мамы, когда ты вернешься. Да я же ей написал. Снова отвечаю «скоро». Кладу телефон в карман, надеваю темные очки и подставляю лицо ветру. Вообще-то сейчас я должен быть счастлив. Со мной рядом красивая девушка. Мы едем вдоль неаполитанского побережья в Марджелину, светит солнце, а впереди целый день, наполненный интересными событиями. И все же чего-то не хватает. Да, я знаю, я смеюсь, шучу, болтаю. Но стоит мне замолчать и отвернуться в сторону, как я чувствую какую-то странную неудовлетворенность. Может быть, это потому, что отныне я глава семьи, а мне этого совсем не хочется. Как бы мне хотелось успокоить маму, сказав ей: «Мама, не волнуйся, я нашел решение». Но сказать этого я не могу, потому что никакого решения у меня нет. Маджалоне весело бежит вдоль моря, Рейли надела шапочку. Энн придерживает обеими руками волосы, но они упрямо лезут ей в лицо. Она поворачивается ко мне. «Все в порядке? Да, спасибо». «Нет, это тебе спасибо за все». Мы подъезжаем к отелю, быстро принимаем душ и выходим на улицу. Пикьо стоит рядом с машиной и курит, заметив нас, бросает сигарету. «Поехали, Везувий заждался». Мы все садимся в машину, и Пикьо становится нашим гидом. «Это Споконаполи, примечание — старая улица, разделяющая Неаполь на две части, музей под открытым небом, конец примечания. Выезжаем из испанских кварталов и едем в Фарчеллу. Примечание: район вблизи вокзала. Конец примечания. Пикью ведет машину очень быстро, то и дело приветствуя кого-то, высунув руку в окошко, и попутно что-то нам объясняет, показывая то на церковь, то на старинный дворец, то рекомендуя какой-нибудь кулинарный рецепт. Чувствуете этот запах? Пирожное дзеполе с помидором, потом попробуем. Вскоре Пикью останавливается на пьяцца Сан-Гаэтана. Видите ту девушку? Это Марианна, она вам проведет экскурсию. Вперед, увидимся позже. А вот и вы, я вас ждала. Марианна, блондинка с голубыми глазами, улыбается нам. Энн и Рейли представляются. Красивая девушка, но по сравнению с французской Марианной чуть полнее. Примечание: французский национальный символ, молодая женщина во фригийском колпаке. Конец примечания. Идите за мной. Куда мы идем? Как, Пикью разве вам не сказал? Мы спускаемся в подземный Неаполь. И мы оказываемся на глубине 40 метров, идем по подземным ходам, тут царит особая волшебная атмосфера. Увидев узкий проход, Чичо нервничает. А я тут случайно не застряну? Мне становится смешно. Я вытолкну тебя обратно, если что. Марианна говорит частично на итальянском, частично на английском. Она очень хорошо объясняет. А сейчас слышите голоса? Это монашек, такой дух, который по неаполитанской поговорке «кого золотит, кого обогатит». Не бойтесь, он сейчас идет домой. Если вы его увидите или он к вам придет, дайте ему что-нибудь поесть и все. И если он захочет, оставит вам сокровище. При этих словах Чичо разволновался. А как мы его узнаем? Это нетрудно. Это такой невысокий мальчик, он одет в рясу, и на башмаках у него серебряные пряжки. Марианна отворачивается и рассказывает Энн и Рейли по-английски про подземные водоемы. Чичо выпучивает глаза. Прикинь, к тебе в комнату входит такой монашек, а ты в этот момент трахаешься, вот ему понравится. Вскоре мы уже сидим в машине Пикью. Ну как, понравилось вам? Очень, но там было так холодно, Энн потирает руки выше локтей, пытаясь согреться. Я обнимаю ее, у нее гусиная кожа, она дрожит. Пикью смотрит на нас в зеркальце. Эй, вам что, не согреться? Сейчас пущу вам теплый воздух. Он включает кондиционер и, крутя руль, рассказывает о том, как трудно жить в Неаполе, о Каморре, о легком заработке, который предлагают мальчишкам, и как трудно перед этим устоять, если ты не имеешь работы. Потом останавливает машину. Я вас буду ждать здесь. Вот сейчас вы точно согреетесь. Мы берем велосипеды и проезжаем всю улицу Карачолла. Какая красота! Виден Везувий и Кастель-де-Лёва. И все это освещено лучами заходящего солнца. Отсюда мы можем поехать на Просиду, Искью и Капри. Да, кивает Энн. Ей уже лучше, она вовсю крутит педалями рядом со своей подругой. Мы с Чичо едем следом, как знать, может быть, когда-нибудь мы и вправду поедем на один из этих островов. Голодные мы возвращаемся назад к машине. Есть хотите? Сейчас я вас отвезу в одно чудесное местечко. И Пикью снова несется по дороге, обгоняя машины на Корсо Умберто. Вот мы въехали в переулок, свернули в другой, снова свернули и оказались на Виа Трибунале 94 у Маттео. «Входите, я вас догоню, я заказал столик». «Добрый день, нас пятеро. Вон тот парень заказал для нас столик». Пиццайола выглядывает из-за витрины. «А, Пикью, я вам оставил столик наверху в углу, самый лучший». Мы поднимаемся, садимся, и тут же к нам присоединяется Пикью. «Это самое лучшее место в Неаполе. Здесь фантастическая пицца. Привет, Нунцо». К нашему столу подходит симпатичный официант. «Итак, принесите нам пиццу, маргариту, еще кальцоны и маринару. Да, еще 5 кружек пива». Примечание. Маринара — соус из томатов, чеснока, пряных трав и лука. Конец примечания. «Хорошо, Пикью, сейчас все будет. А пока я принесу вам фриттату с биточками и апельсинами. Примечание: омлет с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Конец примечания». Окей. А потом я хотел бы, чтобы вы попробовали белую пиццу с рукколой, прошутто и пармезаном. Вот увидите, Гёрлс оценит. Давай, неси. И в самом деле в этом ресторане очень вкусно готовят. А когда нам принесли счет, мы и вовсе потеряли дар речи. «То есть как? Пицца стоит всего 2 евро? Маринара 2,50, а маргарита самая дорогая 3,50?» «Те, чё вырывает у меня из рук счет. Значит, в римских пиццериях нас дурят». Осознав это, мы приходим в себя только после прогулки по кварталу Кьяйя. Там особый мир. Красивые девушки, парни, одетые по последней моде, самыми модерновыми аксессуарами. Ремень Эрмес, обувь Прада, шапочки Гуччи, барсетки Луи Виттон. Сюда приходят, чтобы других посмотреть и себя показать. Ну, а мы просто гуляем, и чувство у нас такое, какое должно быть, когда гуляешь по незнакомому городу. Энто и дело останавливается перед лавочками и что-то там разглядывает. Смотрю на нее и чувствую себя легко, как будто у меня нет никаких проблем, никаких мыслей. Так бывает, когда без всякой причины чувствуешь себя всем довольным и беззаботным. Я делаю глубокий вдох и улыбаюсь. Вот он, тот единственный счастливый миг. Но тут же в голове проносится какая-то шальная мысль. Этого пустяка хватило, чтобы счастливый миг оборвался. Его уже нет, я потерял его, и я спрашиваю себя, наступит ли он когда-нибудь еще.